Глава 9. Путь до Токио, где располагался штаб Леонида Григорьевича Петровского, занял меньше 2 суток. Туда командующий ОАГ добрался ранним утром 1 февраля 1947 года с 2 промежуточными посадками в Красноярске и Хабаровске. Собственно, в воздухе находились немногим более 20 часов, но пилотам нужен был отдых, да и самолет осмотреть было необходимо. Во время полета Северов размышлял над создавшейся ситуацией и развитием событий. Он понимал, что в недалеком будущем есть возможность получить временное, но преимущество. Раньше создать термоядерное оружие и средства его доставки. И что, долбить ядрен батоном по Америке? Убить 100 миллионов человек? В чем они виноваты? В том, что их воспитали думать о собственном праве решать за всех? Северов не сомневался, что если бы ситуация оказалась обратной, противная сторона не стала колебаться. Но этим мы от них и отличаемся. А если Сталин и его преемник все-таки примут решение уничтожить противника? И получается, что он, Олег Андреевич Северов, сделал все возможное для этого. Тут почему-то вспомнилась песенка «Медаль за город Вашингтон». Летчик усмехнулся. В будущем, похоже, представится возможность ее получить. Моральные терзания по этому поводу надо отложить на потом, пока есть более актуальные задачи. И, кстати, чем убедительнее мы будем сейчас, тем меньше вероятность того, что они снова захотят попробовать. Встреча с главноначальствующим Советской военной администрации и по совместительству командующим Дальневосточным военным округом маршалом Петровским, его заместителем и командующим Тихоокеанским флотом, началась с дружеских объятий. Олег был очень рад снова всех увидеть и, что еще важнее, служить вместе. Прежде чем приступать к работе, сели позавтракать. День предстоял долгий, но разговор за столом быстро перешел в деловое русло. Леонид Григорьевич был полон осторожного оптимизма. «Силы наши невелики, но для обороны подконтрольной территории вполне достаточны. Перебрасывать подкрепления из Союза я не планирую. Но если возникнет необходимость, много времени для этого не понадобится». «Мне вот одна мысль покоя не дает», — задумчиво сказал Северов. «Неужели не понимают, что как только они начнут, Жуков их всех в Европе на гусеницы танков намотает и от Англии одну большую воронку оставит? Не думают же, что мы будем сидеть под бомбами и нерушимость границ сохранять. Объектовое ПВО у нас как минимум очень хорошее, а войсковая так вообще лучшая в мире, без вариантов. Неужели будут химией заливать? Подготовку разовой акции разведка еще может прошляпить, но о полномасштабном применении наверняка узнаем заранее и меры примем. После такого пощады не будет. Присыпем дустом, как тараканов». «Может, они там со страху совсем сбрендели?» — хмыкнул Снегов. «Да мы им сейчас непосредственно не угрожаем, разве что в перспективе», — качал головой Леонид Григорьевич. «Олег, а не могут они свой атомный проект завершить?» Секретность вокруг своей бомбы была высочайшей. Но о самой возможности создания подобного оружия такие военачальники, как собравшиеся в этой комнате, знали, хотя никто из них, кроме Северова, до конца не представлял, что это такое. Летчик пожал плечами. «Даже если предположить невероятное, они завершили, а мы ни сном, ни духом, то сколько бомб они смогут произвести? И что это изменит? Ну, снесут какой-нибудь город недалеко от границы, ну, убьют 100 000 гражданских. На итогах боевых действий это как скажется? В плен никого брать не будут, вот и все». «Пятая колонна?» «Даже поляки с прибалтами притихли, особенно после того, как Якутия и Магадан новыми поселенцами обогатились. Ну, шарятся по лесам бандерлоги недобитые, так скоро их под корень изведут. Да и что они такого сделать могут? Гадят понемногу, неприятно, но далеко не смертельно». «Какие бандерлоги?» — удивился адмирал. «Степана Бандеры последователи, украинские националисты». Все засмеялись. «Кстати, а что за Красная гвардия Северной Японии такая?» — спросил летчик. «Кто там у буржуев население терроризирует?» «Выдумки этих чудил из-за пролива», — отмахнулся начальник штаба округа генерал армии Снегов. «Нет никакой гвардии и не было никогда. По нашим данным, сочиняет у них кто-то из наших бывших. Вот и рождаются перлы типа «Продразверстка», «Красная гвардия» и другие. Там целая группа эмигрантов и военных преступников ошивается. Интересно, что некоторых из первой категории отпустили в свое время тихо и мирно, так не оценили сволочи, продолжают ядом брызгать. Радиопередачи с подрывными речами круглые сутки ведут. На всех местных языках вещают, и на русском тоже. В общем, уроки доктора Геббельса усвоены в полном объеме. А мы что же? Здесь интересно, подключился к беседе замполит Петр Акимович Дебров. В самой Японии порядка больше, чем где-либо. С Хирохито у нас контакт хороший, а те, кому все не нравится, уже давно на юга отъехали. Пытались тут к нам подрывные элементы засылать, так местные их сами переловили и нам сдали. В Корее ситуация сложнее. Часть недовольных уехала сразу после окончания войны. Их американцы на Тайване привечали, но многие остались и притихли до поры до времени. Не так их много, чтобы переворот устроить, но проблемы нам создать могут. По нашим оценкам, силы самообороны Южной Японии составляют около 150 тысяч человек. Корейская народно-освободительная армия — еще 250 тысяч человек. Но среди них много китайцев и еще не пойми кого. Все вооружены американским и английским оружием, ну и полицейские силы Лиги наций. В нашем регионе это еще около 700 тысяч человек. В основном американцы, англичане и французы. На круг миллион или немного более, но это без учета флота, конечно. Михаил Георгиевич кивнул в сторону Платонова. Против нас в этом регионе 7-й флот США. На сегодняшний день это 7 авианосцев типа «Эссекс», линкоры «Айова», «Нью-Джерси», «Миссури», 5 тяжелых крейсеров и 12 легких. Разумеется, эсминцы и всякая мелочь, 3 десятка подводных лодок, корабли обеспечены. Кроме того, надо принимать во внимание наличие 3-го флота, который при необходимости может прийти на помощь. У нас из крупных кораблей 2 только что вступивших в строй линкора, авианосцы «Москва» и «Севастополь», 2 легких крейсера, 20 эсминцев, в том числе 10 современных. Подводных лодок более 100, но современных типа Е-23 и 12 модернизированных типа К. Остальные еще довоенные разработки. Авиация флота — 1300 самолетов, но, сам понимаешь, доля старых машин приличная. Больше, чем в западных округах. Там их повыбили давно, а у нас они неплохо сохранились. В ВВС округа сейчас 3 авиакорпуса. Истребительный, штурмовой и бомбардировочный. А Стариков побарабанил пальцами по чашке с чаем. Техника новая, но пилотов, имеющих боевой опыт, примерно половина. Остальные из послевоенных выпусков летных училищ. Хотя учат сейчас хорошо. В воздухе ребята уверенно действуют. Сам проверял. Значит, у противника около 700 самолетов на авианосцах, у нас примерно 250. А на суше? Около 1500 машин различных классов, это без учета стратегических бомберов. Аэродромы разбросаны по всей территории, так что отслеживать их довольно трудно. Но воздушную обстановку контролируем неплохо. РЛС, в том числе летающие, огромные бомбардировщики издалека видят. А они обычно сами на большую высоту лезут, сверхмалых не любят. С истребителями посложнее. Но к Японии и Корее подходы только по морю. А на нем ущелий не бывает, и за гору не спрячешься. После чаепития прошли к картам, ввели Северова в курс дела со всеми подробностями. В Корее сформированы сухопутные вооруженные силы, всего около 100 тысяч человек, но силы это пока больше номинальные, чем реальные. Интенсивно идет обучение, освоение техники, но процесс далеко не завершен. Петровский максимально насытил Корейскую народную армию советскими военными советниками. Летом ожидается первый выпуск офицеров, обучающихся в военных училищах СССР. Военная техника была передана не самая современная, но и недовоенное старье. Танки Т-34М с длинноствольными 76-миллиметровыми пушками, самоходки различных классов, автоматы ППШ и ППС, самолеты Як-3, Ил-2 и Ту-2. Флот у Кореи тоже есть. Сторожевые корабли, тральщики, торпедные катера, даже несколько подводных лодок передали. Но чтобы сделать из толпы людей в форме армию, практически с нуля, неполных 2 лет мало. Пока перевели на корейские уставы и документацию, пока местные военнослужащие учили русский, обязательный второй язык в вооруженных силах. Так что отработка взаимодействия родов войск находится на самом начальном этапе. Но учатся местные товарищи с энтузиазмом. Отношения большинства населения очень хорошие. Однако, в отличие от Японии, где работает советская военная администрация, в Корее свое правительство во главе с Пак Хон Йеном, который сами с усами. Азиаты вообще народ на расправу скорый, поэтому приходится мягко одергивать товарищей, чтобы не наворотили дел. Особенно Ким Ир Сен, заместитель Пак Хон Йена, молодой, хочет все и побыстрее, очень амбициозен. Сомневаться в их приверженности социалистическому пути развития не приходится, но местная специфика. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это к ним сейчас в гораздо большей степени относится, чем к кому-либо другому. В прошлой жизни Северов историей Северной Кореи не интересовался совершенно, поэтому личность товарища Ким Ир Сена на заре туманной юности была ему неизвестна. Когда он там из партийного лидера солнцем нации, залогом освобождения человечества и прочее-прочее стал, не вспомнить, особенно если и не знал никогда. Но с этим деятелем ухо надо держать востро, если пересечься доведется. А вот имя Пак Хон Йена Олегу вообще ничего не говорило. Ну да ладно, все это политика не его масштаба. Сталин на этот счет указаний не давал. Хотя летчик был уверен, что по возвращении в Москву Иосиф Виссарионович его обязательно спросит, какое впечатление произвели корейские товарищи. Северов подумал, что опять уплыл мыслями и заставил себя сосредоточиться на военных проблемах. Сейчас в Корее наших войск нет. Военно-морские базы все в Японии, на Окинаве, Курилах. Части советской армии переименовали из Красной армии еще в 1945-м, на год раньше, чем в прошлой жизни Олега. Дислоцируется в Маньчжурии, там сосредоточена и его авиагруппа. Порт-Артур и Дальний в порядок привести не успели, руки не дошли. Поэтому в Желтом море наших военно-морских баз нет. Дальше было интересней. В районе Вонсана полностью подготовлены 10 аэродромов, которые готовы принять любые самолеты, вплоть до тяжелых бомбардировщиков, хоть сейчас. Позиции для РЛС и зенитной артиллерии, частей прикрытия готовы. Флоту Кореи переданы 5 подводных лодок типа «Ща» и 5 малых субмарин типа «23». Все прошли модернизацию в Японии. Бывшие немецкие лодки получили возможность стрелять нашими торпедами, а вот «Щуки» доработали серьезнее. Повысили боевые возможности путем установки нового гидролокационного оборудования, приборов управления торпедной стрельбой, новых более мощных электродвигателей и аккумуляторов повышенной емкости. Затевать такие работы в массовом масштабе не имело смысла. Успешно разрабатывались новые проекты лодок, намного более совершенные, но здесь случай был особый. Во-первых, отработали некоторые конструктивные решения. Во-вторых, новых субмарин пока нет, а эти готовы и переданы флоту дружественного государства. А то, что в их экипажах есть всего 3 корейца, и те родились и выросли в СССР, никому знать не надо. Москитный флот Кореи, 1000 торпедных катеров, на 2/3 состоящих из крупных шнель-ботов и комсомольцев, оборудованных РЛС. Доля местных моряков в их экипажах составляет от 1/3 до 1/2, но офицеры были наши, катерники с Балтики, Северного флота, черноморцы. Корейцы являлись дублерами, допускать их до самостоятельного управления и участия в боевых действиях пока было рано. 2 дня Северов знакомился с планами округа и флота на случай внешней агрессии, обговаривал вопросы взаимодействия, после чего вылетел в Маньчжурию, где его с нетерпением ждали новые старые подчиненные. Встреча боевых друзей была бурной. Одно дело видеться пару раз в год, совсем другое — снова оказаться в одном строю перед лицом сильного врага. Среди летчиков ОАГ не было ни одного пилота без реального боевого опыта. Да и легендарные полки, такие как 7-й, 8-й и 9-й ГИАП, марку держали, как и все остальные, впрочем. Гвардейская армия особого назначения РВГК — это, как сказали бы позже, бренд. И дело было не только в летном мастерстве. В других подразделениях служило множество прекрасных летчиков, отмеченных самыми высокими наградами Родины. Но мало кто мог похвастаться участием этого соединения в таком количестве этапных эпизодов войны. Северная Африка, формирование палубной авиации, потопление немецких линкоров, захват итальянских кораблей — ликвидация Гитлера, спасение императора Хирохита. После войны все это осталось в прошлом, стало просто историей, и вдруг пришлось снова собраться вместе, чтобы бить врага. Так что энтузиазм своих орлов Северов вполне понимал. Он и сам был счастлив оказаться вместе с ними в одном строю. Недалеко, в штабных высях, а на аэродроме, в кабине истребителя ощутить под пальцами гашетки пушек — поймать в прицел силуэт вражеского самолета, рыкнуть в эфир. «Я Север-1, атакую!» И Женька Цыплаков снова будет держать хвост. Когда тебе 26, кровь бурлит, хочется не только командовать, но и самому ощутить, как вжимает в кресло на вираже. Олег даже позволил себе небольшую вольность. На носу его самолета был нарисован черный тигр со светлыми полосами. Получилось красиво. В конце дня 5 февраля Северов устроил вечер воспоминаний с командирами авиадивизий и полков, а следующие три дня посвятил встречам с личным составом. Настроение людей ему понравилось. Вопросы взаимодействия с командующим маньчжурской группой войск Олег отработать не успел. 9 февраля прилетел транспортник, который привез фельдъегерь с пакетом. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего, следовало перебазироваться на те самые заранее подготовленные аэродромы под Вансаном. Стало ясно, что вовсю запахло жареным, и активная фаза операции может наступить в самое ближайшее время. Со всем личным составом были проведены специальные занятия, на которых специалисты рассказали об опасных животных и насекомых, что делать при укусах. Для летчиков и АСС была изменена комплектация НАЗов с учетом другого климата, увеличено количество воды, в аптечку добавлены сыворотки и средства от малярии. ОАГ относилась к морской авиации, поэтому присутствовали также комплекты для опреснения воды. К формированию НАЗов после войны вообще стали подходить более серьезно, был внимательно изучен опыт союзников, да и собственные наработки имелись. Занятия по выживанию входили в систему боевой подготовки, а помогали в их проведении также бойцы АСС, которых учили этому очень основательно. Ребята Гладышева даже специальную практику проходили в Приморье и в Маньчжурии. Перелет на новые аэродромы занял немногим более получаса. Северов был очень рад увидеть полковника Аверина, который со своей дивизией прикрывал этот район. Он находился здесь уже две недели, успел немного освоиться. Поужинать договорились вместе, а пока генерал до глубокой ночи контролировал размещение вверенных ему дивизий. Никаких происшествий не случилось. Все самолеты и личный состав благополучно прибыли по своим местам. Приказа не поступало, но Северов все равно держал одно звено с каждого полка в готовности номер два. Береженого Бог бережет. ПВО района была мощной, хватало РЛС, средств РЭП и радиоразведки. Все они тоже бдели, но на душе было неспокойно. Ужинали уже за полночь. Беренс отправился спать. Он был старше других, да и мотался много по подразделениям. Шелест, Ларионов и Кривцов были у себя в дивизиях, так что за столом сидели вчетвером. Северов, Синицкий, Вологдин и Аверин. Блюда были местные. Хе из рыбы, фунчоза с курицей и овощами, картофель и помидоры по-корейски. «Любят местные все мариновать», — хмыкнул Денис. «Но вкусно». «Острое все, непривычно немного». Синицкий с удовольствием выпил целую чашку кваса. «Кстати, а правда, что они собак едят?» «Слышал что-то», — пожал плечами Аверин. «Не бойся, это курица, а не собачатина». «Да хоть кошатина. Я за Степашку опасаюсь. Он не такой боевой, как Рекс. Как бы не съели». Денис махнул рукой. «Где ты тут корейцев близко видишь? Никто твоего Степу не похитит». «Ты здесь третью неделю. Как ощущения?» — спросил Северов. Аверин помрачнел. «Чё-то я не понимаю, наверное, но у меня такое чувство, что местные товарищи собираются всех противников шапками закидать. Настроение, как у некоторых из наших перед войной. Пусть только сунутся и все такое. Хотя, может, я краски изгущаю, две недели — слишком малый срок, чтобы во всем разобраться». На следующий день Северов поехал в Сеул на встречу с местным руководством. Олега приняли Алексей Иванович Хегай, член Политбюро и секретарь ТПК, и командующий ВВС генерал Ван Лен. Встреча была полна улыбок, наилучших пожеланий на будущее, но, по сути, пустой. Хегай в военных вопросах не разбирался, а Ван Лен был чем-то сильно озабочен и слушал собеседников довольно рассеянно. Попытки Северова обговорить совместные планы более подробно ничем не кончились. Командующий ВВС вообще ушел в себя, отвечая на вопросы односложно. Хегай, поняв недовольство советского летчика, дал понять Ван Лену, что разговор закончен. Корейский генерал с видимым облегчением попрощался и ушел, а секретарь ТПК повернулся к Олегу. «Удивлены такой странной позицией руководства нашей страны? Я знаю, что вы пользуетесь доверием товарища Сталина, поэтому буду предельно откровенен. Чтобы вы понимали ситуацию, я пользуюсь определенным весом в партии, но совершенный профан в военных делах. Никогда ими не занимался. Тем не менее, встретиться с вами поручили именно мне». «Кто поручил?» «Политбюро». «Вопрос о встрече со мной обсуждался на таком уровне?» — удивился Северов. «Я же не представитель руководства, а простой генерал». «Официального статуса у вас нет, но неофициальный очень высок. Да и ваша должность уполномоченному по особым поручениям председателя СНК тоже не маленькая. Но то, что я сейчас скажу, только мое мнение». Хигай немного помолчал, собираясь с мыслями. «Поймите, я родился и вырос в СССР. Корея для меня родина предков, не более того. Ситуация в нашем правительстве сейчас напоминает таковую в СССР во второй половине 20-х годов. Единства нет, есть скрытая борьба за власть. Вы хотите спросить, почему это не видит руководство СССР? Во-первых, как я уже сказал, борьба скрытая. Во-вторых, ваше руководство слишком доверяет местным товарищам и, мне кажется, не до конца понимает опасность такого положения. Признаюсь честно, я и сам сначала был сторонником максимально решительного курса строительства коммунизма, но внимательно изучив последние труды товарища Сталина по этому вопросу, мнение свое изменил. Однако в нашем политбюро я один такой, к сожалению. И еще настроение у наших товарищей по поводу возможного мятежа и вторжения слишком легкомысленное. Они абсолютно убеждены, что легко справятся с возможными проблемами, а о появлении инсургентов вообще не думают». «Все так плохо?» Алексей Иванович вздохнул. «Не знаю. Поймите, я занимаюсь вопросами идеологии и партийного строительства, некоторыми хозяйственными делами. Безопасность и оборона не в моей компетенции. Товарищ Ким Ир Сен очень жестко пресекает попытки вторгнуться в его сферу ответственности. Я говорю о своих впечатлениях и, вполне возможно, слишком сгущаю краски. Но я боюсь. Боюсь за себя и свою семью. У Кима много влиятельных друзей в СССР. Меня он просто пустит в расход. Но я боюсь и за Корею. Поверьте, эта страна не меньше других заслужила спокойную и мирную жизнь. Нынешний курс ведет к ее военному коммунизму, а не к процветанию». Северов был очень удивлен прозорливостью Хигая. С другой стороны, он с Ким Ир Сеном работает плотно, знает его неплохо. А замашки на роль великого гения всех времен и народов не вдруг появились. «Я много думал о том, что же делать дальше, и пришел к выводу. Самым правильным решением будет отказ от независимого государства и вхождение в состав СССР. Сами понимаете, с такими мыслями в руководстве мало кто согласится. Но для Кореи это будет благом. Я убеждаюсь в этом все больше с каждым днем. Я хочу просить вас донести эту мысль до товарища Сталина. Сам я сделать этого не могу. Не дойдет мое послание до Москвы, а меня просто ликвидируют». Эка тут все завертелось. Но мысли, похоже, дельные. Люди-то не виноваты, что у Ким Ир Сена мания величия, и идеи Чучхе в голове теснятся. Северов пообещал Хигаю поговорить со Сталиным, но предупредил, что случится это не скоро, если только вдруг внезапно не отзовут. На следующий день Олег связался с Петровским, спрашивал об отношениях с корейским руководством. Тот ответил, что Дебров с его подачи разговаривал с руководителем отдела внешней политики ЦК ВКПБ, товарищем Сусловым. Михаил Андреевич разъяснил, что Корея не является государством, активно поддерживающим агрессивный блок стран ОСИ и их сателлитов. Позиции трудовой партии в ней сильны, она является правящей. Поэтому такой тесный контроль, как в Японии, совершенно недопустим. В общем, категорически запрещается лезть в местные дела. Мол, товарищи Пак Хон Йен, Ким Ир Сен и другие лучше знают, что делать. Мешать им не надо, сами разберутся. Наша задача — помогать им укреплять обороноспособность. Вот и занимайтесь. А во внутренние дела Трудовой партии Кореи не лезьте. Поразмыслив, Северов решил связаться с Забелиным и спросить его совета. Сделать это удалось только на следующий день. Олег обрисовал ситуацию. Сказал, что никаких фактов у него нет, лишь разговор с Хигаем. Сталин ставил задачи как командиру авиагруппы, про иное даже не намекал, так что для обращения к нему должны быть веские причины, а у него одни домыслы. Владимир Викторович ответил, что занимается совершенно другими вопросами, поэтому сообщить что-то новое не может. А что касается выхода на Верховного, посоветовал не торопиться. Сначала собрать информацию и подать взвешенную докладную записку. Мысль была понятной и, в общем-то, справедливой. Вот только могло так случиться, что эта самая записка запоздает. С другой стороны, его беспокойство в значительной степени было связано с его послезнанием, поэтому обосновать сейчас свои опасения он ничем не может. Нисколько не успокоенный общением с Петровским и Забелиным, Северов вызвал к себе начальника особого отдела ОАГ полковника Ногтева. Миша за эти годы изучил летчика как облупленного, поэтому Олег предельно откровенно рассказал ему о своих подозрениях и спросил, какие мысли на этот счет имеются у его коллег. Обстановкой в районе дислокации группы Ногтев владел хорошо, поэтому в возможность каких-либо подрывных действий населения не верил, да и контролировалась эта территория плотно. Что касается всей страны, то у него только общие сведения. Местные коллеги работают вроде неплохо, тут своя специфика. Ну да, Восток — дело тонкое. Составить же свое мнение за несколько дней он не успел. Миша понимал, что Северов этот разговор затеял неспроста, поэтому твердо пообещал присмотреться, аккуратно провентилировать вопрос с другими НАЧ-ООО, которые здесь дольше сидят. На этом и расстались. Следующая неделя была посвящена полетам. Летчики сдали зачеты штурманам полков. Приезжал посол и главный военный советник Терентий Фомич Штыков, генерал-полковник и в прошлом член военсовета Ленинградского, Карельского, Волховского и Дальневосточного фронтов. С ним Северов был немного знаком, все-таки под Ленинградом повоевать пришлось немало. Но особо откровенного разговора не получилось. Собственно, в военных делах Штыков разбирался слабо, зато с Ким Ир Сеном сошелся хорошо, во всем ему доверял. Немного успокаивало то, что советников в Корейской народной армии было почти столько же, сколько самих местных военных, да и на флоте не меньше. От него же Олег узнал, что помимо 300 модернизированных Т-34, есть еще и сотня Т-44 с 88-миллиметровой КВК-43Л-71. Северов знал, что в 1946 году всего было сделано 300 таких машин, вооруженных неплохой немецкой пушкой, пока наша промышленность не обеспечила необходимого количества 100-миллиметровой Д-10. В сухопутной артиллерии Олег в прошлой жизни не разбирался, но даже те обрывочные данные, которые удалось выудить из уголков памяти, подсказывали, что новые 85-миллиметровые и 100-миллиметровые пушки имеют существенно более высокие характеристики. К тому же для них вовсю производились подкалиберные снаряды, причем не только катушки, но и других более совершенных типов. Что ж, неплохое подспорье. Ведь англичане и американцы потащат сюда не только танки времен прошлой войны, но и более новые модели. Олег читал материалы по А-34 «Комета» и М-26 «Першинг». Правда, не знал, отличаются ли они от таковых из его прошлой жизни, не интересовался тогда этим. Состав КНА Северов представлял себе достаточно хорошо. Ознакомился еще в Москве, да и у Петровского кое-какие подробности выяснил. Поэтому больше всего летчика интересовали последние разведданные об эвентуальном противнике и его планах. Штыкову эти вопросы не понравились, это было заметно, но, во-первых, ничего особенного командир ОАГ не спрашивал. Во-вторых, давить на человека, который в любой момент мог выйти на связь с Верховным, Терентий Фомич не рискнул. Картина следующая получается. На территории Гоминьдановского Китая отмечается концентрация подразделений КНОА. Вот только десантных средств, позволяющих осуществить высадку на необорудованное побережье, сколько-нибудь значительных сил не выявлено. Таковые есть только у американцев и англичан, но размещены намного южнее. А зачем они им? Ведь многие порты французского Индокитая у них под контролем. Штыков пожал плечами. Варианты разные, но главное не это. Выявлена доставка большого количества химического оружия на авиабазы стратегической авиации. Зарин, табун, вроде некоторое количество хлорциана. И, предваряя вопрос, летчика добавил. В Москву сообщил сразу, потом уже к тебе поехал. С учетом запаздывания информации, они уже могут быть готовы к применению этой заразы. Посол уехал, а Северов принялся размышлять. СССР всегда серьезно относился к возможности применения противником, кем бы он ни был, химического оружия. Да и достать густонаселенные районы Союза не так просто. ПВО не дремлет. Бывшие союзники рисковать не любят. предпочитают демонстрационные акции. Если вспомнить, когда и зачем в той истории бомбили Хиросиму и Нагасаки, чего здесь, кстати, не было, то возникает мысль, а не хотят ли нагло саксы и пиндосы устроить нечто подобное, но при отсутствии ядрен батона использовать химию? Значит, вьетнамцев будут травить? События следующих дней показали, что с одной стороны генерал-лейтенант Северов был прав в общей оценке ситуации, а с другой ошибся в месте проведения акции устрашения и в ее масштабе. 16 февраля Лига наций сделала очередное последнее предупреждение мятежным территориям французского Индокитая, снова угрожая масштабной полицейской акцией. А в ночь на 17 февраля авиация стран-членов Лиги нанесла мощный удар с применением химического оружия по крупным городам, контролируемым Коммунистической партией Китая, и местам сосредоточения ее вооруженных формирований. Была задействована не только стратегическая, но и почти вся тактическая авиация. Бомбардировки непрерывно велись два дня. США, Франция и страны Британского Содружества уже утром 17 февраля опубликовали коммюнике, в котором обвинили КПК в многочисленных провокациях, поддержке мятежников, подготовке нападений на полицейские силы Лиги и еще во множестве грехов. В документе говорилось о неопровержимых доказательствах, но Олег подумал, что они могут оказаться сродни неведомому белому порошку, свидетельствам неизвестных очевидцев и тому подобной хрени, которую он уже успел вдоволь навидаться и наслушаться в прошлой жизни. Да и кому они все это являть будут? Великой Либерии? Перед кем оправдываться? Впрочем, об оправданиях речи и не шло. Вечером того же дня Трумэн разразился речью, в которой отметил историческую роль США как мирового лидера, которому сам Бог велел это лидерство утверждать, защищая демократию, свободу и прочие достижения прогрессивного человечества. А те, кто этому воспротивится, читай страны СЭФ, будут жестоко наказаны. Только что всем противникам демократии дан предметный урок, который ведущие демократические державы готовы повторить, если кто не понял. К слову, пришлись и сетования по поводу союзников, самым наглым образом обворованных по итогам Второй мировой войны. СССР было предложено пересмотреть свое отношение к этому вопросу и убрать свои войска за линию границы до 1939 года, а то несчастные европейцы устали стонать под его грязным кирзовым сапогом. В конце баптист Гарри, он же масон Гарри, а теперь еще и упырь Гарри, весьма непрозрачно намекал на наличие у США еще более мощного оружия, самого ужасного в истории человечества, которое не было применено против коммунистических китайцев исключительно из обостренного человеколюбия. Впрочем, никаких ультиматумов, сроков, определяющих вывод войск или иных требований к СССР, выдвинуто не было. Провокаций на границах тоже не произошло. Договоренностей с Мао Цзэдуном об оказании помощи в случае нападения третьей стороны не имелось в принципе. Да и оценить ущерб сразу после удара было невозможно. Поэтому вооруженные силы стран СЭФ были приведены в полную боевую готовность, но мобилизация пока не объявлялась. Накалять и без того непростую международную обстановку таким явным приготовлением к войне руководство СССР не стало. Тем более, что эвентуальный противник вдруг стал вести себя в высшей степени корректно, не делая попыток нарушить воздушные, морские или сухопутные границы и не перемещая соединения своих вооруженных сил. Видимо, ждали реакцию на свою акцию устрашения. Страны СЭФ выступили с осуждением. Бразилия, Аргентина, Чили и Боливия не осуждали, но выразили озабоченность. Остальные, естественно, прижали уши, ожидая дальнейшего развития событий. Ждать пришлось недолго. В ночь с 20 на 21 февраля 1947 года в Сеуле, Тэджоне, Чонджу, Кванджу и их окрестностях вспыхнуло восстание. В Сеуле возник Комитет освобождения Кореи, который объявил о низложении правительства Пак Хон Йена, приверженности принципам свободы и демократии, и призвал на помощь полицейские силы Лиги наций. К берегам Кореи направился 7-й флот США, до этого маневрировавший недалеко от Тайваня, а с Шаньдунского полуострова двинулись транспорты с частями Корейской народно-освободительной армии. Стало понятно отсутствие у КНОА десантных кораблей. Для высадки они собирались использовать захваченные инсургентами порты. Транспорты шли в сопровождении переданных КНОА и Гоминьдану эскортных кораблей. Среди них были бывшие японские кайбаканы, захваченные в конце войны, английские шлюпы и корветы, американские эскортные миноносцы. Все далеко не самые современные, но весьма многочисленные. Ночная темнота и дождь должны были затруднить работу авиации и торпедных катеров по отражению атаки. Когда пришла информация о восстании, Северов находился на командном пункте. Олег догадывался, что восставшие должны запросить помощь и получить ее, поэтому ждал дальнейших действий противника. Вмешиваться в разбирательство с инсургентами он не планировал. С этим должны были справиться и без реактивной авиации. Силы местных поборников демократии особенно крупными быть не могли, без поддержки извне их быстро передавят. Но захватить порты и продержаться достаточно времени для подхода подкреплений оказались вполне способны. Маршал Петровский отреагировал на происходящие события быстро. После полуночи новоиспеченный комитет освобождения Кореи выдал в эфир свое обращение. Еще через три часа вместе с информацией о движении 7-го флота Северов получил приказ на перелет авиаподразделений в район Чханвона для подготовки удара по американским кораблям. Это было логично. По транспортам и эскортной мелочи КНОА могли достаточно эффективно отработать обычные Ту или Илы. А вот авианосные соединения — цель гораздо более трудная. И здесь у реактивных машин ОАГ есть некоторые преимущества. Первый реактивный «Вампир» сел на английский авианосец год назад. Полгода назад с американского авианосца взлетел, а затем сел обратно прототип «Фантома». Но это были лишь эксперименты. Авианосцы 7-го флота несли только поршневые самолеты. «Си Фьюри» был очень хорош. «Тайгер Кэт» тоже неплох. Но для борьбы с Су-4, М-2 или Р-4 они подходили неважно. На это и был расчет Петровского, поскольку иной реальной возможности нанести удар по противнику и при этом не понести катастрофических потерь просто не было. Северов был неплохо осведомлен о разработках американцев в области управляемого оружия, причем частично эти знания были и из прошлой жизни. На начало 1947 года янки имели очень приличную АСМ-Н-2БАТ, планирующую бомбу с активной радиолокационной головкой самонаведения, но она была очень чувствительна к средствам радиоэлектронной борьбы, а в этом вопросе СССР и страны СЭФ имели неоспоримые преимущества. Разработанная по мотивам немецких авиабомб с радиокомандным управлением ракета фирмы «Макдоналл» до ума доведена так и не была. На этом список заканчивался. Американцы свертывали разработки военного времени и начинали новые, но окончательных результатов они еще не дали. В недалеком будущем должны были появиться «Огненная птица» и другие представители ракет «Воздух-воздух». Но и здесь советские и европейские ученые и инженеры продвинулись несколько дальше. После знающий Северов убедил руководство оборонного ведомства не тратить время и ресурсы на разработку тупиковых для второй половины 40-х годов систем и сосредоточиться на том, что в дальнейшем должно было принести реальный результат. Радиокомандное управление имело смысл в противотанковом оружии, но не в системах «Воздух-воздух». Телеуправление на существующей элементной базе также не могло быть реализовано. Активные радиолокационные и тепловизионные ГСН приемлемых размеров для оснащения авиационных ракет, которые можно применять против маневрирующих истребителей, создать пока не удалось. Но совместными усилиями получилось разработать ракету, предназначенную для перехвата стратегических бомбардировщиков, целей гораздо более крупных и медлительных. Начатые сразу после окончания войны исследования в области малогабаритных радиоламп и полупроводниковых приборов стали давать результаты. Изделие получалось крупным, его носителями стали М-2 и Р-4, но мощная боевая часть, снаряженная готовыми поражающими элементами, позволяла надеяться на эффективное применение против бомбардировщиков, идущих традиционно в плотных боевых порядках. Для этих же целей Су-5 несли неуправляемые ракеты с неконтактными взрывателями, а вот против истребителей противника ничего лучше пушек пока не существовало. Впрочем, до стратегов пока дело не дошло, а для вражеского флота имелся сюрприз. Американская АСМ-Н-2 в качестве боеголовки использовала 454-килограммовую осколочно-фугасную бомбу. ОАГ располагала большей номенклатурой планирующих боеприпасов — 500, 1000 и 1500 килограмм. Причем ГСН были не такими примитивными, как у их заокеанского аналога. Еще одним подарком были системы с пассивным радиолокационным наведением, которые предполагалось использовать для подавления вражеских РЛС. Их Северов хотел применить в первой волне. В 5.30 21 февраля самолеты ОАГ уже находились на аэродромах недалеко от Чханвона, Дозаправка и подвеска изделий заняла еще немногим более получаса. Все необходимое было завезено сюда заранее, из чего Олег заключил, что такой вариант Петровский проработал еще до того, как случились последние события. В 6.18 первые реактивные самолеты стали выруливать на взлетную полосу. При этом истребители несли дополнительные баки, поскольку до цели американского авианосного соединения было 400 с небольшим миль, около 750 километров. В ударной группе шли обе дивизии бомбардировщиков и один полк сушек. Второй должен был обеспечить ПВО района, если противник попробует нанести авиаудар. Третий подключится для прикрытия возвращающихся на свои аэродромы. По большому счету, вероятность перехвата была минимальной. Поршневые машины на это способны не были, а реактивные, базировавшиеся на Тайване и континентальном Китае, вряд ли успеют. Находившиеся рядом летающие радары и самолеты РЭП должны были предельно осложнить работу американским РЛС, а бортовых радиолокаторов «Шутинг Стары» и «Метеоры» пока не имели, в отличие от своих советских коллег. Ни одна из советских машин не была точной копией своей немецкой прародительницы. Возросли тяга и моторесурс, уменьшился расход топлива, существенно увеличилась высотность, потолок превысил 14 тысяч метров. Так высоко «Север» забираться не стал, шли на 10 тысячах. С такой высоты имеющиеся боеприпасы можно было применить на дальности более 40 километров, что и предполагалось сделать. Кроме того, более совершенные ГСН и аэродинамика изделий позволили поднять их скорость почти вдвое по сравнению с АСМ-Н2, с 450 км в час до 800 км в час, что еще более затрудняло перехват. Олег не отказал себе в удовольствии пойти с ударной группой. С Гошей Синицким они договорились заранее, что в воздух будут подниматься по одному. Второй должен обязательно находиться на земле и управлять соединением. Также решили этим не злоупотреблять. Увеличение личного счета в их приоритетные задачи вовсе не входит. Это пусть Петр Бринько со своими оттягивается, им положено, а генералам иногда и без фанатизма. Сам же Северов с интересом прислушивался к своим ощущениям, ведь в открытую воевать с американцами и англичанами еще не приходилось. Это в прошлой жизни они воспринимались им как безусловные враги. Здесь же еще 3 года назад были союзниками в огромной мировой бойне. Олег признался себе, что в глубине души кроется чувство злорадного удовлетворения. Пора самим отвечать за свои дела, а не наблюдать со стороны за грызней других участников за чужие интересы. Сколько там в Перл-Харборе погибло? 1000-2500? Похоже, что сейчас они так легко не отделаются. Тем более, что Платонов не может не задействовать подводные лодки, которые подключатся после того, как Орлы Северова устроят супостатам большие проблемы. Мысли генерала перескочили на недавнюю химическую атаку. Сколько всякой отравы могла принести 1000 стратегов и еще примерно столько же, если не больше, самолетов фронтовой авиации, да еще в нескольких вылетах? Чертову уйму! А с учетом немалой скученности местного населения и полного отсутствия средств защиты, и что будет после такого массового мора среди населения? Правильно, эпидемии и распространение всякой заразы. Сколько же они угробили? Тут, похоже, сотнями тысяч не обойдется. Число с 6 нулями в ход пойдет. И что, снова сойдет им с рук? А если они и в Европе подобное задумали? Олег знал, что разрабатывались планы нанесения упреждающего авиаудара. Иной возможности, кроме уничтожения вражеских ВВС на аэродромах или в момент взлета, пока просто не существовало. До ракет еще не скоро дело дойдет. Оставалось надеяться, что Жуков, недостатком решительности никогда не страдавший, успеет и все сделает как надо. На этой позитивной ноте размышления пришлось прервать. Вражеское соединение было обнаружено летающим радаром спустя час после взлета. В район поиска вышли неплохо. С определением местоположения противника почти не ошиблись. Примерно на 6000 в полусотни километров болталось дежурное звено, скорее всего, «Хеллкэты». 180 бомбардировщиков и 58 истребителей тащили за собой инверсионные хвосты, которые могли быть замечены визуально, но зимняя облачность надежно скрывала их от взглядов вражеских пилотов. Радиолокаторы противника были ослеплены помехами, так что можно было рассчитывать на существенно более позднее обнаружение ударной группы, чем в условиях видимости миллион на миллион. РЛС-истребители корабли противника с расстояния 40 километров не видели, Для более мощных, стоящих на бомбардировщиках, это было пределом в хороших метеоусловиях, так что отстрелялись по данным самолетов радиолокационного обнаружения. Сначала к цели ушли 4 десятка изделий с пассивной радиолокационной ГСН, выпущенных с вышедшей вперед группы более скоростных АР-4. Остальное стали вываливать через 5 минут, когда работа большинства вражеских радаров прекратилась. Всего по целям ушло 4 десятка полуторатонных изделий, 1000 однотонных и 2 сотни полутонок. Бомбардировщики подходили к рубежу пуска поэскадрильно с интервалом 3-5 минут и после сброса левым поворотом разворачивались на обратный курс. Выпускать сразу несколько сотен бомб Северов не стал из опасения, что одновременная работа их ГСН может помешать друг другу. Увидеть результаты трудов своих Олегу также не довелось. Все скрывала облачность, рисковать и снижаться под нее он не стал. Повторить удар возможности не было. Запас управляемых боеприпасов находился на основной базе. Здесь под Чханвоном их больше не имелось, поэтому сразу после возвращения самолеты дозаправились и вылетели к Вансану. Переживать и злиться можно было сколько угодно, только изменить все равно ничего нельзя. Впрочем, Северов особенно не расстраивался. Применение такого количества планирующих бомб должно произвести нужный эффект. К тому же там еще и наши подводные лодки действовали. Перехватить ударную группу по пути или во время посадки противник не пытался. Перелет также прошел без проблем. Впрочем, идеально гладко ничего не проходит. Собственно, боевой вылет прошел на удивление спокойно. Ни один борт не доложил о серьезных неисправностях двигателей и льного оборудования. А дальше пошло-поехало. Скорее всего, ВВП очистили от мелких камешков недостаточно тщательно, а может и техника подвела. Но 2 Су-5, 2 АР-4 и 1 М-2 имели на взлете проблемы с двигателями и остались у Чханвона. На главной базе под Вансаном срочно готовили транспортник с ремонтниками и запчастями, но с одним из истребителей, похоже, придется повозиться. Летчик выкатился за пределы полосы, поломал шасси и прилично помял обшивку, но по сравнению с масштабом выполненной задачи это были мелочи. Поздний обед в компании с Авериным и заместителями прошел в довольно напряженной атмосфере. Все ждали результатов авиаудара по флоту противника и информацию из Китая. Вологдин, отпивая чай мелкими глотками, рассказывал, что известно об обстановке на западе страны, где вспыхнул мятеж. Полной информации еще нет, но пока картина такая. Время для подвоза подкреплений противник выбрал удачно. Ночь, дождь, авиации работать трудно. Торпедные катера сунулись, противника пощипали прилично, но и сами потери понесли немалые. Охранение оказалось очень сильным. С рассветом летуны подключились, но транспорты с войсками и техникой уже входили в порты, да и своя авиация их прикрывала как могла. Сколько они там высадили, уточняется, но, судя по всему, оборону держать могут, наступать дальше нет. Но это только первая волна, а дальше еще и бывшие союзники подтянутся. Так что повозиться придется. Войск у нас здесь немного. На переброску подкреплений нужно время. Да, с Петровским разговаривал. Нас пока на фронтовые задачи дергать не будут. Поршнями справятся. Наша работа там, где другие без больших потерь не смогут. А это вражеские крупные корабли в море и стратегическая авиация противника. Потом подключат и к остальному. Дебров с удовольствием доел плов и стал похож на сытого кота. Боевой дух личного состава высок. Люди рвутся в бой. То, что воюем против бывших союзников, никого не смущает. Скорее, наоборот. Проводимая с момента формирования группы политико-воспитательной работы оказалась эффективной. Да, сегодня проводим собрание, изучаем обращение товарища Сталина. Пока Северов летал, пришел текст обращения, в котором глава СССР разъяснял суть происходящих событий и предостерегал правящие круги США и стран Британского Содружества от опрометчивых шагов, а также призывал мировое сообщество не оставлять без внимания ничем не мотивированное применение химического оружия против мирных граждан Китая. Выполнено оно было в типичной манере Сталина, коротко, емко, конкретно. Олег почему-то вспомнил несуществующий здесь приказ номер 227, названный «Ни шагу назад». Сейчас обстановка была совсем другой, но по силе документ знаменитому приказу, пожалуй, не уступал, по крайней мере, на взгляд Северова. К разговору подключился Синицкий. На Шаньдун переброшено авиасоединение противника, вооруженные реактивными истребителями. Так что скоро нам работа будет. Есть также информация о намерении следующий массированный удар стратегическими бомбардировщиками нанести по Японии. Аэродромы были известны, район Фуджоу, но нанести удар силами фронтовой авиации невозможно. Они за пределом радиуса действий Ту-2, тем более Илов. Реактивные бомберы дойти в принципе могут, но смысла нет. Работать прицельно с высоты 12 тысяч нереально, а ниже зенитки, в том числе крупнокалиберные, и снаряды с радиовзрывателями, лезть под них значит нести неоправданные потери. К тому же стратеги рассредоточены по паре десятков аэродромов. Все это уже обсуждалось, и не раз. Заместитель тем временем продолжал. Предполагаемые цели — Ямагути, Хиросима или что-то рядом с ними. Но все требует уточнения, сведения отрывочные и непроверенные. Когда Олег услышал про Хиросиму, то невольно вздрогнул. Вот судьба у города. Атомной бомбы нет, так собираются химией травить. А могут и дальше пойти. Тогда КБ, Осака, Киото. Сколько жертв будет, представить жутко. Плотность населения там очень высокая. Оставалось надеяться, что обладающий всей полнотой информации Петровский примет меры, хотя защитить от ОМП мирных жителей очень непросто. Застарелая ненависть еще из прошлой жизни вновь колыхнулась в душе. А потом Северов подумал, что это может и к лучшему, что янки с наглосаксами сейчас полезли, пока мы еще не размякли и не привыкли к мирной жизни. Тяжело, конечно, снова потери, похоронки, вдовы и сироты по всей стране. Зато надолго этих зажравшихся хозяев жизни угомоним. За такое прощение не будет. На масштабное применение ОМП даже бесноватый ефрейтор не решался. А эти демократы и либералы, пожалуйста. И ведь не сомневаются в своем праве делать что угодно, рассуждая, вот изврат, про всеобщую обязанность жить и подыхать по их правилам. Мол, все это для нашего же блага. Просто мы по тупости своей очевидного не понимаем. И ведь находятся уроды, радостно кивающие головами под эту песню. Олег вспомнил Меркель и Расмуссена, и его передернуло от отвращения. «Скоро ведь родятся, причем на нашей территории. И кем будут? Может, найти и дать команду придавить по-тихому?» Заметив, что Северов не слушает, Гоша повторил. «Я говорю, что сопровождать стратегии будут реактивные истребители двумя волнами. Первая пойдет из Китая, вторая встретит их на подходе к Кюсю. Там они и базируются, и будет прикрывать непосредственно над целью. Кстати, истребители на Кюсю они держат, а вот Б-29 не решились размещать. Понимают, что мы их аэродромы снесем быстрее, чем они взлететь смогут. Расстояния там плевые. Но тогда и нам надо обратно к Чханвону перебираться». «Что?» «Да, это логично. Перехватывать их надо на середине маршрута, пока вторая волна истребителей прикрытия не подошла, а первая уже топливо выработала». До вечера разбирали по косточкам действия против стратегических бомбардировщиков противника, а вечером поэскадрильно вновь перебрались под Чханвон. К 23 часам все самолеты были дозаправлены и укрыты в капонирах. Результаты атаки 7-го фронта известны еще не были, но промахнуться сразу всеми изделиями не могли. Так что янки и их союзники сейчас пребывают в бешенстве. Налет на Японию в эту ночь вполне возможен, тем более план у них уже давно готов. После полуночи выяснилось, что торопились не зря. Радиоразведка доложила о большом количестве включенных самолетных радиостанций, а через некоторое время пришел доклад с летающего радара. Сверхкрепости сформировали боевые порядки и, набирая высоту, ползут к береговой линии Восточно-Китайского моря. Уже забрались на 6000 метров. Расчет оказался верным. Встреча произошла в 200 километрах южнее острова Чеджу, примерно на полпути к Кюсю. Армада из тысячи Б-29 растянулась на добрую сотню верст с востока на запад. Они уже поднялись на высоту более 8000 метров. Северов привел свои самолеты на высоте 11 километров, сформировав строй пеллинга. Первыми атаковали противника М-2, выпустив в течение четверти часа свои 210 ракет. Три бомбардировщика не смогли принять участие из-за различного рода неполадок. Затем отстрелялись АР-4, тоже затратив на это не более 15 минут. Не увидеть в темноте огненные хвосты многочисленных ракет было невозможно, поэтому в сторону группы Северова сразу развернулись истребители прикрытия, но они находились намного ниже, и на них не были установлены радиолокаторы. Их пилоты могли надеяться только на свои собственные глаза, в отличие от советских летчиков, имевших радары на всех машинах. Пуски ракет производились на дальности порядка 10-12 километров, поэтому меньше чем через минуту в небе стали вспыхивать взрывы. Затем импровизированные перехватчики немедленно разворачивались и уходили на базу, а Су-5 стали, ориентируясь по РЛС, заходить в хвост вражеским суперфортрессам. Оценить потери противника было практически невозможно, поэтому оставалось надеяться, что мощные боеголовки по 150 кг взрывчатого вещества и снаряженные большим количеством готовых поражающих элементов со своей задачей справятся. Каждый М-2 и Р-4 нес по 2 ракеты, так что в сторону вражеского строя ушло в общей сложности 350 изделий. Сотня сушек несла по 8 неуправляемых РСов с неконтактным взрывателем каждой. Их они сейчас и собирались выпустить по данным своих бортовых радаров с расстояния около 3000 метров, а максимальная дальность была в 1,5 раза больше. Истребители противника метались ниже, но понять, реактивны они или нет, не удалось из-за облачности. Впрочем, выяснять этого никто не собирался, выпустив свои РСы по местам, где, согласно показаниям РЛС, строй Б-29 нарушен, был меньше или успел сомкнуться. Сушки особой группы тоже развернулись в сторону своих аэродромов. Менее чем через час все самолеты снова дозаправили и подвесили РС. В это время летчики делились впечатлениями. «Сколько мы там наковыряли? Одному Богу известно», — сокрушался ведомый Петра Бринько. «Общие потери положим, сосчитаем. Плюс-минус лапоть. А как потом расписать, кому сколько?» Тезка командира полка старший лейтенант Петя Антонов за прошлую войну имел 5 сбитых. Но рядом с большинством своих более именитых коллег выглядел не очень внушительно. Поэтому и беспокоился о боевом счете. Лучший ас Советского Союза и трижды герой засмеялся и хлопнул его по плечу. «Не переживай. На твой век хватит. Какой ты до боя жадный!» Тут уж засмеялись и все остальные. Но полковник Бринько увидел подходящего Северова и подал команду. «Товарищи офицеры! Товарищи офицеры! Сейчас снова взлетаем и идем добивать суперкрепости. Их все равно осталось несколько сотен, а это огромная сила. Они на Хансю все с землей смешают или химией зальют, так что мы свою работу не доделали. Я надеюсь на вас. По коням!» Все развернулись и побежали к своим машинам. Бринько успел ткнуть своего ведомого пальцем в бок. «Ну вот, а ты боялся. Этого добра на всех хватит». И уже без улыбки добавил: «Мух не лови. Осмотрительность держи круговую. Там наверняка Шутин старый будут. Зазеваешься, сразу схарчат. И вперед не лезь. Думаешь, сегодня всех победим? Их тут как блох на бродячей собаке. Всем хватит». Олег остался верен себе. В бой пошли 2 полка Су-5. Третий остался. Он будет прикрывать отход и посадку. От баз на Кюсю до Чханвона менее 300 километров. Могут попытаться подловить. По крайней мере, он сам на их месте попытался бы. Петровский поднимет свои перехватчики, но у него реактивных машин нет, а несколько сотен Б-29 так просто не остановишь. Сколько их сбито? 2 сотни? Оставшиеся 800, пусть 700, пусть даже половина, 1500, все равно это очень много. Помощь 1 сотни самых современных истребителей никак не помешает. Имея почти 2-кратное преимущество в скорости, сушки настигли строй суперкрепостей в темноте. Рассвет еще не наступил, и это давало некоторые преимущества. Снова подошли выше на 1000 км и выпустили РС по данным локаторов. Вспышки впереди показали, что кого-то задело. 8 сотен ракет. Должно же хоть кого-то зацепить. Стрелки бомбардировщиков принялись поливать во все стороны из своих турелей, еще больше облегчая советским пилотам прицеливание. Олег усмехнулся, представив, как орут сейчас командиры, да и остальные члены экипажей, приказывая им прекратить огонь. Небо уже начало светлеть, поэтому при взгляде снизу силуэты самолетов должны быть вполне различимы. Северов, имеющий опыт работы ночным истребителем, знал, что даже в темную безлунную ночь летящий выше самолет можно разглядеть. Визуальный контакт необходим. Работать из пушек по данным бортового радиолокатора не получится. Работы ведутся и над РЛС, и над тепловизионными системами. Даже зреет идея оптико-локационной станции, но пока только идея. До реализации пройдет, наверное, не один десяток лет. Хотя интеграция ресурсов стран СЭФ дает просто удивительный скачок научно-технического прогресса, да и японцы активно подключились, дают понять, что хотят занять место в Содружестве. С таким потенциалом даже представить сложно, чего можно достичь. Олег вдруг подумал, что не только полеты в космос начнутся раньше, а еще при его жизни могут вырасти базы на Луне и, почему бы нет, на Марсе, например. Но опять пиндосы все портят, уроды. Рынки сбыта им по всей планете подавай. Генерал с трудом подавил себе злость и скомандовал перестроение. По одной эскадрильи из каждого полка ушли еще выше. Остальные быстро потеряли пару тысяч метров высоты. Летчики принялись разглядывать противника на фоне быстро светлеющего неба. Открывающаяся картина впечатляла. Одно дело видеть метки на индикаторе радара, другое — наблюдать сотни суперкрепостей в боевых порядках. Судя по показаниям навигационных приборов, Хиросима являлась очень даже вероятной целью. Из-за облачности Земля видна не была, но расстояния здесь небольшие, ждать нечего. Стали видны и истребители прикрытия, кроме обычных мустангов имелись и шутинг-стары. Противники заметили друг друга практически одновременно. Сушки сразу стали набирать высоту, чтобы занять более выгодную позицию. Врагов было намного больше, но подтягивались и наши поршни, последние модификации Як-3 и По-7. Это были уже не машины военного выпуска, деревянные, сделанные напрягающими последние силы женщинами и детьми. Хищные цельнометаллические самолеты с совершенным бортовым оборудованием и мощным вооружением, в кабинах которых сидели опытные пилоты. Не все они принимали участие в войне, но среди них нет ни одного, имеющего налет менее 500 часов. Полученные летчиками 7, 8, 9 ГИАП ВМФ инструкции предписывали им бороться в первую очередь с реактивными собратьями, чем они и занялись. F-80 легче ME-262, но Су-5 существенно доработали. В прошлой истории были Су-9, Су-11, Су-13, внешне похожие на ME-262, но имеющие значительные отличия, начиная от аэродинамической схемы и сечения фюзеляжа, и заканчивая бортовым оборудованием. Су-5 также был ближе к несозданным здесь коллегам, чем к своему немецкому прародителю, поэтому имел более высокую скорость и скороподъемность, а также потолок. Однодвигательный шутинг-стар по маневренности мог превосходить сушку, но и манера боя на таких машинах несколько иная. Понимали ли это американские пилоты? Скорее всего, да, но после знающий Северов подошел к данному вопросу тщательнее. К тому же с янкисами дурную шутку сыграло их самомнение и непоколебимая уверенность в собственном превосходстве. Как потом выяснилось, им на полном серьезе вдалбливали, что русские до сих пор летают на деревянных самолетах со слабыми двигателями и примитивным оборудованием, а их реактивные машины — не более чем перекрашенные мессеры времен прошлой войны, также с большим количеством дерева в конструкции. Очень уж эти полудикие славяне его любят. Воюют они числом, а не умением, как пилоты американцам и англичанам в подметки не годятся. В общем, многие заокеанские летчики готовились совсем к другой войне, где побеждать они будут при небольших потерях, кому-то же все-таки не повезет, и без особого напряжения сил. Не срослось. Пилотам сушек не надо было экономить топливо. Сесть для дозаправки они должны здесь, на Хансю, так что выложились ребята полностью. Боезапас у 30-миллиметровых пушек большой, а стрелять гвардейцы приучены короткими очередями. Этому вопросу также уделялось много внимания. Яки и головастики вовсю хороводились с мустангами, доставалось и бомберам. Три 23-миллиметровые пушки ПО-7 и одна 30-миллиметровая и две 20-миллиметровых яков наносили тяжелые повреждения этим крепким машинам. Реактивные истребители действовали на вертикалях, к тому же забрались повыше основного строя. Время от времени один из самолетов сыпался вниз, разваливаясь или полыхая огненным шаром, и чаще всего это были шутинг-стары. Американцы не ожидали, что русские сушки окажутся не хуже, чем их творение фирмы Lockheed, а пилоты покажут такой класс воздушного боя. Впрочем, горючее заканчивалось раньше, чем иссяк их запал, так что стороны разошлись в твердой надежде отыграться позже. После посадки уселись писать отчеты и подсчитывать потери. По всему выходило, что этот раунд оказался за советскими истребителями. Сбитые сверхкрепости учесть сложно, а вот 48 F-80 приземлили ценой потери всего 15 своих. Причем летчиков погибло трое, остальные либо ранены, либо вообще не задеты. По Хиросиме Б-29 все-таки разгрузились. Причем химических боеприпасов оказалось примерно треть. Остальное — обычные фугаски и зажигалки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы превратить город в груду развалин. Число погибших и пострадавших сразу определить было трудно, но в любом случае речь шла о десятках тысяч человек. В абсолютном большинстве мирных граждан. Небольшую часть жителей успели эвакуировать, остальных попытались укрыть и рассредоточить, но времени было слишком мало, а бомбоубежища не имели фильтра вентиляционных установок. Аэродромы, на которых временно находились самолеты ОАГ, располагались в опасной близости от баз противника на Кюсю и Сикоку. Поэтому после дозаправки и пополнения боезапаса Северов увел их обратно к Вансану, куда уже вернулись из-под Чханвона остальные полки. А Остряков в это время занимался подготовкой и нанесением ударов по вражеским военным объектам на Кюсю и Сикоку. Налет на Хиросиму требовал немедленного отмщения, тем более что цели были неплохо разведаны. Поздно вечером командование авиагруппы устроило традиционное чаепитие перед сном. Рекс, не видевший хозяина целые сутки, сидел, положив морду Олегу на колено, а Степашка возился под столом, поскуливая и выпрашивая чего-нибудь вкусненькое. Вечернее совещание закончилось, более-менее точные результаты удара по кораблям и противодействия налету противника еще неизвестны, но самые общие прикидки уже можно сделать. Получалось, что достигнуты попадания во все вражеские авианосцы и линкоры, но как это отразилось на их боеспособности, точно неизвестно. Из порядка тысячи суперфортрессов сбито и серьезно повреждено около половины. 350 ракет и 1600 РСов не были потрачены впустую. «По всему выходит, что янки сделают паузу», — Вологдин дал Степану кусочек печенья. «Не привыкли они к таким потерям. Плохо держат удар. Сейчас начнут виноватых искать, разборки устраивать», — хмыкнул Синицкий. Олег был с ним согласен. Это обсуждалось уже не раз, и сейчас данный тезис должен подтвердиться. Или не подтвердиться. Все-таки те, кто имеет за океаном реальную власть, должны хорошо понимать, во что ввязались. И если замы Северова просто рассуждали на эту тему, то он сам имел еще и опыт прошлой жизни. Замполит кивнул головой в знак согласия, но сказал о том, что больше сейчас его волновало. Точное количество жертв химической атаки в Китае подсчитать вообще вряд ли удастся. Но, похоже, там не сотни тысяч, там миллионы. Плюс те, кто еще жив, но умрет. Представить себе такое не могу. За одни сутки угробили народу почти как за всю прошлую войну. У китайцев скученность страшная. В Европе жертв бы на порядок меньше было. Что в этой самой Европе, пока неизвестно. Но если здесь такую кашу устроили, то там у противника машин в 5 раз больше. Так что и жертвы будут огромные. Вошел Пампушкин. «Разрешите, товарищ генерал? Только что закончили расшифровку». Северов прочитал документ, усмехнулся, перечитал еще раз. «Нормально все в Европе. Жуков нанес упреждающий удар. Разведка сработала на отлично. Выявили аэродромы базирования, готовились, ждали. Как только зафиксировали подготовку к удару, вынесли там все тактической авиацией, перемешали с землей. Успели вовремя, часть уже начала взлет, остальные выруливали, а тут Илы и Ту подошли на сверхмалый, прошлись РСами, бомбами добавили. Теперь ведут наступление во Франции и на юг Италии. Да, и нам еще эскадрилью бомберов дают». Это была еще одна вундервафля, Ар-6. Наработки немцев по летающему крылу не пропали. К концу войны довести до ума Хортон-Хо-18 они не сумели. Но за прошедшие с тех пор почти 3 года совместными усилиями удалось многое сделать. Выполненный из самых современных материалов Ар-6, оснащенный 4 новейшими, еще не доведенными до серийного производства двигателями Климова с тягой 3000 кг, летал со скоростью более 1000 км в час, поднимался на 16 тысяч метров и имел дальность полета 10 тысяч км со сбросом 3000 кг бомб на половине пути. 9 таких машин составили эскадрилью, которая должна прибыть вечером следующего дня. Их предполагалось использовать против вражеского флота, для чего они несли корректируемые авиабомбы массой 2500 килограмм. В отличие от планирующих боеприпасов, эти имели такую же ГСН, но существенно меньшую дальность и габариты. По данным разведки, поврежденные корабли 7-го флота пришли в Сасебо, но американцы хотят перевести их подальше от Северной Японии и Кореи, срочно произведя необходимый для этого ремонт, но времени потребуется много. Прорывать мощную ПВО базы Северов не хотел, несовершенные головки самонаведения управляемых бомб плохо различали цели на фоне гавани, поэтому решено было дождаться выхода противника в море. А новые бомбардировщики можно даже не сопровождать истребителями. Средств для их перехвата у противника не существовало.